«Арзамас» представляет курс Федора Сафронова «Джаз в СССР». Лекция вторая. Рождение песенного джаза в 30-е годы. В прошлой своей лекции я говорил о том, что 29-й год был самым плодотворным в истории раннего советского джаза. Но одновременно с этим он был и последним годом, когда джаз себя чувствовал более-менее вольно, ибо к власти в российской советской музыке приходят крайние левые силы. Это Российская ассоциация пролетарских музыкантов, которая резко выступает против джаза, и джаз затихает примерно на 2 года. И когда в 1932 году возобновляются, во всяком случае, грамзаписи, мы начинаем видеть уже то, как формируется картина совершенно другого советского джаза, который станет главенствующим стилем 30-х годов. Это песенный джаз. Рождение песенного джаза связано с творчеством Леонида Утесова, потому что Леонид Утесов все-таки был певец и джазовый руководитель, и очень много включал в репертуар джаза, которым он руководил, разных песен. При этом, поскольку джаз – искусство открытое, скажем так, о чем я говорил в курсе «Джаз для начинающих», он с достаточно большой легкостью впитывает в себя абсолютно все, что туда попадает. И вот в творчестве Леонида Утесова джаз начал впитывать, например, одесский фольклор. Интересно, что несмотря на то, что у нас вроде как была цензура, и главлит, и главрепертком, но тем не менее Леонид Утесов записал такие пластинки, как «Гоп со смыком», одесская песня в джазовой обработке, с одесского кичмана и лимончики. Записи эти были сделаны в 1932 и 1934 годах и представляли собой как раз ранний вариант песенного джаза, поскольку эти песни были песнями городских окраин, как было написано на этикетке грампластинки. Давайте послушаем запись 1934 года «Лимончики». Интересно, что еще играл джаз Леонида Утесова в то время. Ни одной советской песни в его ранних записях нет. Там есть грузинский романс «Где б не скитался я». Есть мелодикламация на английском языке «Морской блюз». Утесов поет по-грузински и декламирует по-английски. Есть, наконец, раннее творчество Исаака Дунаевского, в сотрудничестве с которым Леонид Утесов создал музыкальную программу под названием «Музыкальный магазин». И это обработки оперных мелодий из русской и зарубежной оперной классики, сделанные для джаза Утесова. Сохранилось 3 пластинки с этими парафразами оперных мелодий. Это песни индийского гостя из оперы «Садко». Это парафраз из оперы «Евгений Онегин», там несколько мелодий, и песенка герцога из оперы «Риголетто». Мы сейчас не можем все это послушать, но просто я хочу обратить внимание на то, что получалось так, что советских песен, которые были бы пригодны для того, чтобы их играть в джазе, не было. Поворотным пунктом здесь является создание кинокартины «Веселые ребята». Идея создания музыкальной комедии по образу и подобию американских музыкальных комедий витала в воздухе, поскольку советский кинематограф как раз в то время, в середине 30-х годов, принял очень отчетливую ориентацию на Голливуд. И создание такой музыкальной комедии стало делом времени. И, соответственно, для этого были задействованы самые очевидные на тот момент творческие силы. Это Леонид Утесов, который уже был к этому моменту киноактером, он снимался в кино, ему это было достаточно легко сделать. Композитор Исаак Дунаевский, который как раз с этого момента примерно начинает свою карьеру главного песенника Советского Союза. поэт Лебедев-Кумач, в сотрудничестве с которым Дунаевский напишет не одну песню, и другие звезды, среди которых замечательная киноактриса Любовь Орлова. Песни, которые были написаны для кинофильма «Веселые ребята», играл джаз Леонида Утесова. Это песня «Сердце» и песня «Марш веселых ребят». Они стали первыми джазовыми советскими песнями в истории. Фильм «Веселые ребята» неоднократно был реставрирован, появилась версия цветная даже. И фильм часто пересматривают, и все время закрадывается в голову такая мысль, особенно в последнее время. Но ведь то, что там звучит, не имеет вроде бы никакого отношения к джазу, каким мы его знаем в творчестве, например, Дюка Эллингтона или Бенни Гудмана, которые были современниками фильма «Веселые ребята». Дело в том, что все-таки советский джаз, который пошел по пути слияния с песней, довольно-таки резко отличался от того, что называется джазом в традиционном понимании. Потому что, например, тот же оркестр Леонида Утесова всегда пользовался аранжировками, которые делали замечательные совершенно музыканты, такие как, например, Леонид Дидерикс, Орест Кандат, Густав Узинг. Это все были музыканты его оркестра, которые подробнейшим образом разрабатывали и драматургию аранжировок, и тембровые краски в них. И, конечно, это все никоим образом не было ориентировано на спонтанную импровизацию, которая составляет суть традиционного джаза. Такие коллективы в 30-е годы были, но о них позже. А вот утесовский джаз, он такой, скажем так, концертный оркестр. На самом деле в этом отношении судьба советского джаза чем-то похожа на французский. Потому что во Франции главным жанром тоже была песня, и аккомпанирующие певцам составы упорно стали в угоду моде именовать себя джазами. Если мы посмотрим на французские пластинки того времени, мы увидим, что все знаменитые певцы кабаре, кафе-шантана, которые поют с оркестрами, у них везде джазовый оркестр. Там есть все те же самые тромбоны, трубы, саксофоны, ударники в составе ритм-секции. Могут использоваться отдельные приемы игры, как, например, игра с сурдинами на трубах и тромбонах. Могут использоваться какие-нибудь яркие ритмические синкопированные фигуры в партиях ритм-секции и групп. Но при этом это будет похоже на джаз, но джазом не будет являться. Больше похоже на продукцию танцевальных оркестров. В связи с тем, что я сказал о близости французского песенного джаза к русскому, следует вспомнить, что, наверное, один из самых популярных номеров предвоенных программ Утесова песни «Все хорошо, прекрасная маркиза» — это французская песня, которая была абсолютным шлягером французской эстрады 1936 года. В моей коллекции есть как минимум 6 разных исполнений этой песни. Леонид Утесов ее записывает трижды в течение 37-го и 38-го годов. Давайте послушаем оригинальную запись этой песни на французском языке. Je vous appelle, que trouverai-je à mon retour? Tout va très bien, madame la marquise. Tout va très bien, tout va très bien. Pourtant il faut que l'on vous dise, on déplore un tout petit rien, un incident, une bêtise. La mort de votre jument grise. Mais à part ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Если мы возьмем огромную дискографию Леонида Утесова, она действительно огромна, там более 200 произведений им было записано только до 1948 года, то чисто инструментальных композиций будет минимум. И если их послушать, то выяснится, что по части инструментальной музыки оркестр Якова Скоморовского, оркестр Александра Варламова, например, значительно превосходят оркестр Утесова, что очень немногие инструментальные миниатюры из репертуара оркестра Утесова действительно могут войти в ряд таких жемчужин советского джаза 30-х годов. Все лучшее, что записал оркестр, это песни в исполнении Леонида Утесова и его дочери Эдиты Леонидовны Утесовой, которая выступала также в качестве соавтора текстов, очень часто переводила тексты с английского языка на русский и выступала в качестве вокалистки на многих пластинках, которые были записаны джаз-оркестром под управлением Утесова. Послушаем песню под названием «Колыбельная» из концерта джаза Леонида Утесова в Ленинграде в 1944 году. Солнце скрыло за дальней горой, опускается ночь над собой, опускается лишь говори. Почему этот мальчик не спит? Твой отец далеко в том краю, где не мамы, а пули поют, где земля наша ночью и днем полыхает смертельным огнем. И мой хороший, мой славный, бою бою, песню пою, ты здесь у нас самый главный. Джаз Леонида Утесова был не единственным песенным джазом в СССР. Главным образцово-показательным песенным джазом был Государственный джаз-оркестр Союза СССР под управлением Виктора Кнушевицкого. Художественным руководителем этого оркестра был уже известный нам по первой лекции Матвей Блантер, очень удачливый сочинитель шлягеров эпохи НЭПа, который в 30-е годы осчастливил нас довольно большим количеством песен, которые поют и до сих пор, например, «Катюша», «Молодость» и многие другие. Джаз Кнушевицкого с самого начала записывал песни Матвея Блантера, приглашал к сотрудничеству оперных певцов. В частности, сам Кнушевицкий был женат на Александре Тимошаевой, солистке Большого театра, поручал ей исполнение песен советских композиторов, которые включались в репертуар джазового оркестра. Джаз Кнушевицкого на первый план выдвигал многочисленных вокалистов. Далеко не в последнюю очередь это замечательный такой певец, например, Георгий Виноградов, который вообще был, наверное, одним из лучших эстрадных певцов Советского Союза за всю историю его существования. С оркестром Кнушевицкого он напел немало пластинок. Но помимо вокалистов, на первый план Кнушевицкий выдвигал и солистов своего джаза. Такого, например, трубача Петренко, саксофониста Костылева, делая специальные аранжировки для того, чтобы они могли блеснуть. Например, обработка для саксофона пьесы Фрица Крейслера «Венский каприз». А это не случайно, потому что Фриц Крейслер — это король такой салонной скрипичной музыки начала века, а Виктор Кнушевицкий по образованию скрипач. Более того, брат его родной, Святослав Кнушевицкий, был одним из виднейших виолончелистов Советского Союза, который выступал, в частности, в трио с Давидом Ойстрахом и Львом Абориным. В оркестре Кнушевицкого пело много других певцов, в частности, Валентина Батищева. Именно она записала с джазом Кнушевицкого знаменитую «Катюшу» в 1938 году. А мы послушаем с вами эталонный образец творчества Блантера и Кнушевицкого «Наша песня». Поет Валентина Батищева, вокальное трио, и играет оркестр Кнушевицкого. Его солисты выдают все, на что они способны. В нашем доме твердость, в нашей славе гордость, в наших песнях бодрость. конечно же, наша картина 30-х годов в советском джазе не исчерпывается только так называемым песенным джазом, потому что, например, существовал такой оркестр Александра Варламова, который, в отличие от всех остальных советских джазовых коллективов, наиболее близко подошел к тому, что можно назвать собственно джазом. Во-первых, Варламов не собирал большой оркестр. У него было всего 7 музыкантов, которые умели импровизировать. И это их сильно отличало от многих других, где музыканты играли только по нотам. Варламов ориентировался на британские группы, в частности, на группу Джо Дэниелса, у которого он также заимствовал и репертуар. Но варламовские музыканты, конечно, отличаются очень хорошим чувством ритма, мелодическим даром в импровизациях. И, наверное, это действительно такой первый исторический памятник собственно джаза, импровизированного джаза, который является близким к тому, что является джазом в привычном понимании этого слова. Давайте послушаем одну из пластинок септета Александра Варламова. Это будет композиция «Sweet You, Just You». Именами Александра Тфасмана и Александра Варламова связано создание еще одного замечательного оркестра советского джаза. Это джазовый оркестр Всесоюзного радиокомитета. Создал его Александр Варламов, успел с ним осуществить несколько записей, но в следующем 1939 году руководство оркестром принимает Александр Тфасман, который остается его руководителем вплоть до 1946 года. В отличие от песенных джазов Утесова и Кнушевицкого, оркестр Всесоюзного радиокомитета делал акцент на исполнении свинговых инструментальных номеров, хотя в его репертуаре тоже было очень много песен. Он аккомпанировал певцам радиокомитета. Но в общем и целом этот оркестр выглядел гораздо более современно по мировым меркам. Сейчас прозвучит первая запись, которая была сделана оркестром под руководством Александра Тфасмана. Это фокстрот «Я сегодня в хорошем настроении». В 1938-1940 годы — это время, на которое приходится наибольшее количество записей джазовых оркестров в СССР, и это связано с тем, что наступила так называемая «Бериевская оттепель». Это условное название, которым обозначают ослабление идеологического прессинга после года репрессий 1937-го. Связано с приходом на должность наркома внутренних дел Берия. Несмотря на парадоксальность этого названия, оно достаточно точно отражает суть произошедших перемен. Вроде бы ничего не изменяется, страна живет перед угрозой большой войны, с катком репрессий, который продолжает катиться, хотя и в меньших масштабах. Но, тем не менее, жизнь как таковая становится легче, потому что в какой-то степени, наконец, заработало массовое производство, появилось много ширпотреба. Уже забыты годы и военного коммунизма, и первых пятилеток, и как-то в этом отношении СССР стал приближаться, ну, хотя бы чуть-чуть по уровню жизни, во всяком случае, к восточноевропейским странам, которые вскоре войдут в его орбиту и даже в его состав. Это происходит в 1939-1940 годах, вступление во Вторую мировую войну, и к Советскому Союзу отходят значительные части Польши и Румынии. Образуются также национальные республики СССР на месте бывших независимых прибалтийских государств, где, между прочим, джазовая жизнь была весьма интенсивная в предвоенные годы. И возникает довольно большое количество республиканских джазовых оркестров, в частности, государственный джаз Белорусской ССР и государственный джаз Молдавской ССР. На этих коллективах стоит остановиться, потому что это были не просто провинциальные коллективы, а одни из лучших в стране, которые вобрали в себя профессиональных музыкантов со всей Польши и со всей Бессарабии. Оркестром Белорусской ССР дирижировал знаменитый немецкий трубач Эдди Рознер, который долгое время работал в Польше. Вместе с пианистом Ежи Бельзацким они образовали джаз, который сначала работал в Белостоке, потом переехал в Минск и с гастролями отправился по всему Советскому Союзу, был крайне известен, особенно в военные и послевоенные годы. Государственным джазом Молдавской ССР руководил Шико Аранов. Он сделал один из лучших джазовых оркестров республиканского значения, с которым выступал по всему Советскому Союзу в течение всей войны. Оркестр прекратил свое существование только в 1947 году. Еще раньше, в 1938 году, возник государственный джаз-оркестр Армении, которым руководил виолончелист по образованию, композитор Рутюн или Артемий Айвазян, после которого осталось много записей. Я думаю, что мы сейчас послушаем первую запись этого оркестра, которая была осуществлена в 1939 году во время декады армянского искусства в Москве. Это армянская народная песня «Он был красивым» в обработке Рутюна Айвазяна. Итак, советский джаз перед войной переживает в очередной раз период относительного благоденствия. Надо сказать, что даже качество грамзаписей в то время повысилось, потому что построили новый дом радио, где выступал оркестр Всесоюзного радиокомитета. В Ленинграде джазовая жизнь тоже била ключом. Там продолжал выступать оркестр Якова Скоморовского и оркестр Алексея Семенова, замечательного трубача, который выступал с Клавдией Шульженко и ее мужем Владимиром Кораллем. Одним словом, все это производило очень благостное впечатление, как будто бы не было никаких гонений на джаз предшествующих лет. Однако настоящие испытания ждали джаз впереди, о чем мы и расскажем в следующей лекции. В следующей лекции о том, как отечественный джаз, потерявший значительную часть музыкантов во время войны, становится культурным мостом между СССР, США и Великобританией, достигает европейского уровня, а с началом Холодной войны практически исчезает.